Шакур ободряюще потрепал ее по руке. «Я уже послал десяток своих людей разведать окрестности. Они доложат мне при первом же появлении англичан». «Мы перед вами в огромном долгу», — улыбнулась Лианна. Однако на душе у нее было неспокойно. Великий полководец Франции прибыл сюда, чтобы защитить Буалонг. Почему же его присутствие вызывает такое странное, необъяснимое чувство страха? Гакур поднял кубок вина. «Для меня нет выше награды, чем сохранить независимость Франции, моя леди. В настоящий момент я озабочена только тем, как отстоять Буалонг», — заметила Лианна. «С моей помощью мы без труда добьемся этого», — пообещал Гакур, скользнув глазами по ее фигуре и задержавшись на талии. «Тонкая, как ивовый прутик», — пробормотал он с легким осуждением. «Вам бы следовало поскорее вернуть из Парижа супруга и позаботиться о наследнике». Лианна надеялась, что ее смех не покажется Гакуру принужденным, потому что в этот момент словно невидимая рука сдавила ее горло. «Боже мой, месье, оставьте такие разговоры моим женщинам или предсказателям, блуждающим по болотам». «Я не шучу», — возразил Гакур. «Поймите, ребенок — это политическая необходимость. Он должен укрепить брак, против которого так возражает герцог Бургундский». Жерве нарочито громко откашлялся, привлекая к себе внимание. Его обычная приятная улыбка казалась сейчас натянутой. «У Буалонга уже есть наследник», — осторожно заметил он. Гакур пожал плечами. «В жилах Беллиан течет кровь бургундской ветви и Эймери-завоевателя. Позор, если вдруг прервется их род». Поздно вечером, когда Бонни помогала ей готовиться ко сну, Лианна пребывала в самом отвратительном расположении духа. «Все говорят, что Гакур упоминал о наследнике, моя госпожа», — осторожно сказала девушка. «Пища для досужих сплетен», — фыркнула Лианна. «Ребенок был бы благом для вашей семьи», — смело продолжила Бонни, расчесывая ее волосы. «Возможно, он бы улучшил характер Масси. Она ведь бесплодна». Лианна искренне удивилась. «Я не знала. Бедная Масси». «Заведите ребеночка, моя госпожа, и она станет самой преданной няней». В глазах Бонни появился лукавый блеск. «Однако, чтобы вдохнуть жизнь в ваше чрево, вам нужно лечь с мужчиной». Лианна порывисто вскочила на ноги. «Я не идиотка, Бонни. Ты же знаешь, Лазарь в Париже. Что прикажешь мне делать?» «Завести любовника?» — невозмутимо ответила служанка. «У королевы Изабеллы их была не одна дюжина». Бонни неторопливо подошла к кровати, откинула покрывало и смахнула с подушки остатки сухой лаванды. Лианна вздрогнула при упоминании этого имени. «Брат короля, Луи Орлеанский, заплатил своей жизнью за связь с Изабеллой. Арманьяки приписывали убийство герцогу Бургундскому. Ты хочешь, чтобы я наградила Лазаря внебрачным ребенком?» — ужаснулась Лианна. «А кто сможет доказать, что ваш ребенок внебрачный?» — возразила Бонни. Испачканные кровью простыни с брачной постели, рассмотрены самым тщательным образом. Лицо девушки неожиданно просветлело. «Возможно, вы уже сейчас беременны?» «Это не...» Лианна оборвала себя на полуслове. «Если до ушей дяди дойдет, что их брак с Мандрагоном по сути является фиктивным, герцог Бургундский не станет терять зря времени и немедленно аннулирует его, а потом заставит ее выйти замуж за англичанина. Хватит, Бог.